спали. Чувства развеяны. Солнце затмение. Надо ли было нам? Мы до последнего верили, молились. Все же расстались мы. Города нас разлучили навсегда. Смелые ночи здесь белые.